Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Ну вот, вы, наверное, помните, что дуэль наша завершилась пристранным образом. И я решил стряхнуть пепел с сигары полковника Беркли. Я убежден, что всему виной пистолет, потому что глаз у меня верный, и я не поверил своим глазам, когда увидел, что отстрелил сигару у самых его губ. Он стоял, уставившись на меня, и из его опаленных усов торчал искромсанный обломок сигары. А потом он открыл рот, и я всегда говорил, что англичане вовсе не флегматичный и молчаливый народ, надо только их расшевелить. И в жизни я не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил так оживленно, как этот полковник. Леди Джейн зажала уши. «Послушайте, полковник Беркли», — сказал лорд Декер сурово, — «вы забываетесь, здесь дама». Полковник неловко поклонился. «Если леди Декер будет настолько любезно выйти из комнаты, — заявил он, — я выскажу этому мерзкому французу все, что я думаю о нем и о его дурацких выходках». Я с великим бесстрастием пропустил его слова мимо ушей и обратил внимание только на вызывающий тон. «Сэр, — сказал я, — я готов принести вам извинения за эту неприятную случайность. Мне было ясно, что если я не разряжу свой пистолет, это нанесет ущерб чести лорда Декра. Но в то же время, после всего, что сказала эта леди, мне было решительно невозможно целиться в ее мужа. Поэтому я искал мишень и, к величайшему несчастью, выбил у вас изо рта сигару, хотя намеревался просто стряхнуть пепел. Меня подвел пистолет. А теперь, сэр, когда я объяснился и принес свои извинения, если вы все-таки желаете удовлетворения, мне незачем говорить, что в этом я никак не могу вам отказать». Я держался безупречно и всех их покорил этим. Лорд Декер подошел и стиснул мне руку. «Черт возьми, сэр, — сказал он, — никогда бы не думал, что могу испытывать такие теплые чувства к французу. Вы настоящий мужчина и благородный человек. Больше мне нечего к этому добавить». Лорд Рафтон ничего не сказал, но его рукопожатие было красноречивее слов. Даже полковник Беркли преподнес мне комплимент и заявил, что готов забыть об этой несчастной сигаре. А она? Ах, если вы только видели, каким взглядом она меня подарила, как вспыхнули ее щеки, увлажнились глаза, задрожали губы. Когда я вспоминаю мою красавицу, леди Джейн, она представляется мне именно такой, какой была в этот миг. Они настойчиво приглашали меня отобедать, но, сами понимаете, друзья мои, не кстати было бы ни лорду Рафтону, ни мне оставаться в Грейвелхенгере. Примирившаяся чета жаждала уединения. В карете лорд Декер убедил ее в своем искреннем раскаянии, и они снова стали любящими мужем и женой. А дабы они такими и остались, мне лучше всего было удалиться. Зачем разрушать семейный мир? Против моей воли мое присутствие и вид могли подействовать на леди Джейн. Нет, нет, прочь из этого дома. Даже она не могла убедить меня остаться. Много лет спустя я узнал, друзья мои, что чета Декеров — одна из самых счастливых в Англии, и что жизнь их больше не омрачила ни одно облачко. И все же осмелюсь сказать, что если б он мог прочесть мысли своей жены, но нет, ни слова больше. Тайна женского сердца священна, и боюсь, что леди Джейн вместе со своей тайной давно уж погребена на каком-нибудь девонширском кладбище. Быть может, нет уж на свете и тех веселых людей, которые ее окружали, и леди Джейн живет лишь в памяти старого французского бригадира в отставке. Зато он никогда ее не забудет. Ну что ж, друзья мои, мне хочется сегодня глотнуть чего-нибудь покрепче, я, пожалуй, выпью с вами бургундского вместо бордо. А все потому, что мое сердце, сердце старого солдата, не на месте. Просто диву даешься, как незаметно подкрадывается старость. Не думаешь, не гадаешь, душа все так же молода, и не чувствуешь, как разрушается и дряхлеет тело. Но наступает день, когда понимаешь это, когда вдруг, как блеск разящего клинка, осеняет прозрение, и видишь, каким ты был и каким стал. Да-да, сегодня со мной это случилось, и я выпью бургундского, белого бургундского, Монтраше, мсье, я ваш должник. Все это произошло не так давно на Марсовом поле. Простите, друзья, старика за то, что он изливает вам свои горести. Ведь вы были на смотру. Великолепно, правда? Я был на местах, отведенных для ветеранов, кавалеров почетных орденов. Ленточка у меня на груди служила мне пропуском. А крест я храню дома, в кожаном кошельке. Нам оказали честь, отвели места там, где войска проходят церемониальным маршем, а справа от нас был император и кареты придворных. Я, бог весть, сколько лет не ходил на смотры, потому что многого не одобряю. Не одобряю красные ритузы пехотинцев. Раньше пехота сражалась в белых ритузах, а красные должна носить кавалерия. Того и гляди, они присвоят еще наши кивера и шпоры. Если б я показался на смотру, все решили бы, что я, Этьен Жерар, примирился с этим. Вот я и сидел дома. Но сейчас идет Крымская война, а это меняет дело. Люди отправляются в бой, и не мне сидеть дома, когда собираются храбрецы. Честное слово. Они недурно маршировали, эти пехотинцы. Хоть рост и не тот, но крепкие ребята, и выправка отличная. Ну, что-то я заговорился, а нам с вами пора расстаться на некоторое время. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.